Глава 141. Встреча вновь. Вокруг общего стола, за которым обедал Юэ и его женщины, стояли 6 горничных, одетых в черно-белую кружевную униформу. Кто-то из них был помладше, кто-то постарше. Но их объединяла одна общая черта. Все они были красивые. Среди них также стояла тихая Джан Цзиньвэй, старшая сестра хитрой Джан Цзиньтяо. Увидев за столом свою младшую сестру, она испытала некоторый шок. «Джан Цзиньтяо, почему она за общим столом?» Другие служанки, тоже увидевшие ее за одним столом с Юэ Джуном, уставились на нее с подозрением и завистью. «Вот же лиса!» Тихо пробормотала Лувэнь, глядя на новенькую. Глаза Гуюй, также взглянувшие на нее, вспыхнули странным светом. Постоянно находясь под пристальным вниманием Лувэнь, у самой Гуюй было мало возможности остаться с Юэ наедине. Однако она и подумать не могла, что какая-то служанка раньше нее попадет в постель к нему. Хоть сейчас она ничего и не сказала, но в сердце почувствовала укол. «Брат Юэ, могу ли я взять часть хлеба и молоком?» Вежливо спросила Джан Цзиньтяо по окончанию завтрака. Джан Цзиньтяо безотчетно могла распоряжаться только собственными припасами, получаемые ею как предварительный член команды. И в основном это были обычные продукты. А молоко и хлеб необходимо было обменивать на дополнительные товары, найденные при выполнении боевых миссий, или же полученные в награду. «Конечно!» Беззаботно ответил Юэ. «Если ты хочешь съесть еще что-нибудь, то скажи, я распоряжусь». Юэ Джун, конечно, не поскупится для своих женщин. Тем более эти продукты были взяты из его хранилища, в котором лежали припасы еще из города Лэйцзян. Естественно, он не доставал их перед всеми, не намереваясь делать это и сейчас. Позавтракав, он ушел на ежедневную тренировку. Вместе с ним ушли Го Юэ и Лувэнь, также отправившиеся по своим делам. Юэ начал с тренировки стрельбы, с последующей пробежки под нагрузкой. После чего, взяв один из отрядов, уехал очищать ближайшие районы от зомби. Имея такой четкий и загруженный распорядок дня, ему просто не доставало времени на то, чтобы съесть сладкую молоденькую Го Юэ. «Сестра, поешь!» Джан Цзиньтяо с улыбкой протянула своей старшей сестре хлеб и молоко, быстро доставленные людьми, которым это поручил Юэ. Еще с детских лет младшая Джан Цзиньтяо заботилась о старшей Джан Цзиньвэй, поэтому подобное случалось не в первый раз. «Спасибо». Немного помедлив, Джан Цзиньвэй все-таки взяла хлеб и молоко, не сумев удержаться от соблазна. Она действительно хотела этого, тем более каждый день видя, как Юэ Джун и его женщины ели это. В деревне Муян, будучи под властью безумного Сюэ Кайшена, с едой были большие проблемы. Джан Цзиньвэй и другие женщины могли есть только рис, даже близко не наедаясь. Вся еда отправлялась только главарю деревни и его ближайшим людям, которые могли вдоволь наедаться такими продуктами, как молоко или испеченный хлеб. Здесь же, став служанками в доме Юэ Джуна, они могли досыта есть обычную еду, даже иногда получая овощи и рыбу, но до сих пор не могли попробовать молоко или испеченный хлеб. Остальные горничные, смотря как старшая Джан Цзиньвэй ест хлеб и запивает его молоком, не могли не завидовать, ведь они сами уже очень давно не ели таких редких деликатесов. Младшая Джан Цзиньтяо получала огромное удовольствие, наслаждаясь завистливыми взглядами других женщин. Помимо своего бунтарского характера, она также была немного тщеславной девушкой. Это были ее небольшие недостатки. Еще одна служанка, женщина с длинными черными волосами, также найденная Юэ Джуном в деревне Муян, ревниво смотрела на тщеславную Джан Цзиньтяо, думая про себя. «Что за магия? Однажды я превзойду ее». Последняя из 4 девушек, прибывшая из этой же деревни, смотрела, как ест старшая Джан Цзиньвэй, просто не отрываясь. В тот же день на дороге, ведущей к городу Шима, появился джип, в одиночку ехавший к воротам города. «Немедленно остановитесь, иначе мы откроем огонь!» На подъезде к воротам пассажиры джипа услышали крик, усиленный мегафоном. Это кричал один из 2 охранников, сидящих за пулеметами типа 89, калибра 12,7 мм. Такие пулеметы легко могли разорвать приближающуюся машину. Услышав предупреждение, джип быстро остановился, и из него вышел посол Канг Тао, громко крикнувший: «Не стреляйте! Мы посланники из лагеря Лонгхай! Мое руководство послало нас на переговоры с командиром Юэ Джуном!» Чен Яо, Цзэн У и другие девушки также вышли из машины. Один из охранников, увидев вышедших девушек, незамедлительно шагнул вперед и с улыбкой сказал: «Капитан Цзы, добрый день. Я был первоначально в вашей группе. Вы Ли Ваньцай? Немного пораженно воскликнула Дзэцэн У, не сразу опознав подошедшего мужчину. Этот мужчина был в отряде, которым изначально командовала она. Но тогда он был всего лишь новобранцем. Однако же сейчас, приняв множество раз участие в боях и в тренировках Юи Джуна, он стал сильным и уверенным в себе бойцом. За все то время, что она провела в лагере выживших Лонгхай, Дзэцэн У не так часто видела таких сильных бойцов. Капитан Цзы! Ах, нет, теперь я должен называть вас мисс Дзэцэн У. Все так же с улыбкой сказал Ли Ваньцай. Должен огорчить вас, мисс Дзэцэн У. Командир Юэ взял людей, отправился на зачистку и поиск припасов, но я немедленно отправлюсь доложить руководству Ли Маньни. Она придет и проводит вас. Руководитель Ли Маньни? Она неожиданно стала руководительницей департамента? Услышав такое, вновь прибывшие никак не могли в это поверить. Когда они уходили, статус Ли Маньни был немного ниже их положения. Но теперь она внезапно стала руководителем департамента города. В то же время девушки, покинувшие Юй Джуна, могли лишь прятаться в доме Чен Яо, расположенном в особом районе базы Лонгхайм, при этом боясь лишний раз выйти из дома. Немного подождав, вскоре из города пришли 4 девушки к ним. Это были Ли Маньни, Джан Сюань, девушка с несколько детским лицом из комнаты Чен Яо в общежитии, Юань Ин, красавица музыкального факультета, Джан Синь, девушка, спорившая с Юй во время раскола. «Чен Яо, я скучала по тебе!» С загоревшимися глазами невысокая Джан Сюань подбежала к Чен Яо и обняла ее. Живя в одной комнате общежития, они были близкими подругами. «Я тоже скучала по тебе, Джан Сюань!» Сказала Чен Яо, ласково похлопывая ее по спине. «Как ты здесь? Юй Джун не издевался над вами?» «Нет, конечно! Он всегда занят, и я редко его вижу!» Покачала головой Джан Сюань. Она взяла ее за руку и повела в город. «Но Чен Яо, я хочу сказать тебе, что я стала главой отдела образования и отвечаю за обучение детей. Эти маленькие монстры совсем не хотят учиться, из-за чего часто срываются занятия». «Ван Фан, как у вас дела в Лонгхай?» Посмотрела на нее с улыбкой красавица Юань Ин. Девушки, оставшиеся с Юэ Джуном, с интересом посмотрели на Ван Фан, ожидая ее ответа. Они хотели знать, как обстоят дела в лагере Лонгхай, находящемся под управлением официального правительства. Но Ван Фан, увидев в этом городе хорошо одетых и довольных девушек, молчала, ничего не отвечая. Она уже поняла, что здесь было гораздо лучше, чем в Лонгхай. И этот факт заставлял ее испытывать мучения. Будучи очень надменной девушкой, она не хотела что-либо отвечать. «Не очень хорошо», – ответила вместо Ван Фан честная Цай Сяо. «Там сильно страдает безопасность и порядок, поэтому мы стараемся оставаться в своем доме и лишний раз не выходить на улицу. Но нам приходится это делать, когда наши продукты заканчиваются».